Глава 10. Звали его редко встречающимся именем, под стать его внешности, Иваном. Отчество и фамилия тоже были под стать. В целом звучало для России просто удивительно. Иван Сидорович Петров. Обратишься в адресное бюро, тут же получишь необходимую справку, только не забудь захватить с собой мешок побольше, чтобы все справки поместились. Сыщики не знали ни имени, ни отчества, ни фамилии, начали розыски с энтузиазмом. Ваня Петров был потомственным пролетарием. Мать еще помнил, отца никогда не видел, соответственно, о предках понятия не имел. И хотя, по словам матери, в роду все пили горькую, на внешности Ивана данный факт не отразился. Ни черта наши ученые о наследственности не знают. А может, какой прадед являл род совсем иной? И парнишка родился в неведомого предка. Иван действительно был невысок, но и немал ростом, в плечах не шибко широк, но крепость фигуры и в неброской одежде ощущалась. Родился он в 60-м в комнатушке полуподвала, рядом с котельной. Мать работала дворником, стирала соседям, мыла полы. В доме жили люди в основном обеспеченные, даже сохранились две старушки-дворянки, деду, которых некогда дом этот принадлежал. В первые годы жизни Ивана мать почти не пила, так рюмочка портвейна по красным дням. Она даже водила сына в церковь, правда, редко, всегда было много работы. У старух с третьего этажа, которые были дворянского происхождения, каким-то чудом уцелела часть библиотеки. Они научили Ивана читать, и он малолеткой проводил в их комнате целые дни, читая, что попадет под руку. Хозяйки были ровесницы века, мальчонки они казались древними, на самом деле женщины были хотя и в годах, но крепкие и сообразительные. Большевики грабили торопливо, они же не знали, что у них впереди еще масса времени. При такой поспешности они прозевали две ценные иконы, которые во времена НЭПа женщины поменяли на золотые червонцы, да еще кое-что из серебряной посуды осталось, так что и хозяйкам, и приблудившему пацану на кормежку вполне хватало. Иван подрос. Начал скрести снег и махать метлой, а осенью подошло время отправляться в школу. Но в роковой момент у матери случился роковой роман. Жених унес швейную машинку, а больше брать было нечего, и скрылся. А мать запила. Случается, мужчина десятилетиями из канавы не вылезает, а в баньке попарится, пару дней кваску попьет и словно новый пятиалтынный. У женщин организация иная, ей порой несколько стаканов, и она только на четвереньках передвигается. Поднять ее можно только в клинике. Баб на России уйма, а клиник лишь на жен крупных большевиков хватает. Здоровье матери Ивана хватило лишь на 3 месяца. Останки, что выплюнул зеленый змей, схоронили, люди скинулись на похороны, люди в доме жили обеспеченные, а из пролетариата остался лишь один. На втором этаже, и тот работал мастером. Ивана взяли к себе сестры, у которых он и так жил безвылазно. В первом классе парнишка учился отлично, затем похуже, но школу закончил благополучно. Криминал в его жизни присутствовал в виде обычных мальчишеских драк, до спекуляции билетами в ближайшем кинотеатре. В общем, никаких предпосылок, что из парня вырастет закоренелый уголовник, не было. Когда пришел срок, военкомат направил его в армию. А вот здесь все перевернулось. Дедовщина в те годы еще не расцвела, но старослужащие держали молодняк в строгости. Неожиданно, даже для самого Ивана, в нем появился твердый характер. Произошло несколько драк, последовала гауптвахта. Выйдя с нее, он столкнулся с сержантом из-за драки, с которым и сидел. Сержант с приятелем встречали Ивана Петрова, желая проучить салагу серьезно. И надо ж такому случиться, что неподалеку от места встречи механик чинил автомобиль. Иван схватил из ящика с инструментами гаечный ключ и проломил сержанту голову. Дело бы замяли, и Петров вновь отделался бы гауптвахтой, но на беду сержант оказался сыном штабного полковника, и злостного хулигана отдали под суд. Иван Сидорович Петров получил 5 лет строгого режима. О тюрьмах и лагерях написано более чем достаточно. В нашей истории ничего нового и принципиального не произошло. Даже в том факте, что крепкого самостоятельного парня в зоне не топтали, а воры, хоть и не признали за своего, но отнеслись к парню значительно внимательнее, чем администрация, тоже ничего необычного не было. Ворам люди нужны. Это для политрука человек в зоне, что брошенный окурок. Особенно Иван приглянулся вору в законе по кличке Стриж. Он держал зону, имел за плечами убийство и побег, а впереди, так же, как и Ивану, Стрижу маячили 5 лет. Он быстро оценил характер новенького, его природные умы и силу, сообразительность в острых ситуациях. Стрижа очень привлекали в парне его стойкость, случайная судимость, менты не обратят внимания на драку в армии, природная молчаливость. И то, что Иван объяснялся на чистом русском языке, не имел наколок, даже почти не ругался матом, да еще мог ввернуть несколько слов по-английски. «Золотой мальчик», — звал Ивана старый уголовник, — «немного обучить правильно держаться, неоценимый помощник получится». Стриж освободился на месяц раньше Ивана, согласно договоренности. Обождал крестника в ближайшей деревеньке, где устроился подсобным рабочим на лесопилку. Он написал нескольким авторитетным людям с просьбой приехать, потолковать, так как сам имел ограничения и прибыть в Москву не рисковал, сначала необходимо было обзавестись крепкими документами. Вернулся из зоны Иван Петров, ничего не спросил, устроился на лесопилку, начал вкалывать. Затем по одному прибыли и старые дружки Стрижа, они отнеслись к Ивану настороженно, при нем разговоров не вели. А если бы опытные уголовники знали, о чем молодой парень думает, так попросту пристукнули бы наглеца. Иван тихо ненавидел буквально всех, и блатных, и ментов, людей, сидевших за колючей проволокой и вкалывающих за гроши с утра до вечера на работе. Он не пил, не курил. Приспособил тележную ось, вместо штанги качал силу. Когда он не ел, не спал и не работал, то часами искал выход из создавшегося положения. Он желал быть свободным, богатым, независимым. Для своего возраста он прочитал много книг, много запомнил, но ни золотоискатели Лондона, ни граф Монте-Кристо явно не годились в качестве примеров для сегодняшней действительности. Своего учителя Стрижа парень презирал, а когда увидел его дружков, понял, что компания эта — люди на свободе временные. После долгих раздумий Иван пришел к выводу, что ему требуется связь с КГБ, самой мощной государственной организацией. Он отлично понимал, что никакого разведчика из него не получится, биографии не позволит. Иностранные языки надо знать в совершенстве. И хотя в книгах и фильмах о героях невидимого фронта рассказывалось благородно и красиво, Иван, парень очень неглупый, догадывался, что и в тайной организации существуют и другие люди, которые белых перчаток не носят, фильмов о них не снимают, ордена им не нужны. И на такую работу даже КГБ подобрать хороших специалистов трудно. Он, Иван Петров, считал себя человеком вполне подходящим, даже его судимость могла стать плюсом. Оставался пустяк. Надо было попасть в поле зрения людей заинтересованных. В жизни Ивана выпадала то черная фишка, то светлая, как и подавляющему большинству землян. Шобла Стрижа, прихватив с собой парня, перебралась из деревни в небольшое уездное городишко. Документы у них были в порядке, дел никаких за спиной не числилось. Постовому менту можно было смело смотреть в глаза, да спросить, где находится улица Ленина. Для каждого поселка, где домов было больше десятка, такая улица была обязательной. Весну тянуло на лето, ватники пришлось снять, с лагерной обувкой расстаться. Дружки Стрижа неохотно прикупили Ивану пару штанов, линялую куртку, изготовленную очень далеко от России и проделавшую всю дорогу пешком, отчего иностранные слова истерлись, но шик дальних краев вещички остался. Старенькие кроссовки носили даже в Москве, можно считать, что Иван был одет по последней моде. Крутые плечи, короткая стрижка, ленивые движения и безразличный взгляд полностью завершали портрет только появившегося в России типа молодого бизнесмена, рэкетира, бандита, и их в конце 80-х годов путали. Вот, правда, не хватало импортной тачки, якобы стоявшей за ближайшим углом, и пачки долларов, перетянутой резинкой в кармане. В остальном внешний вид Ивана соответствовал. Старики проводили очередное совещание и выгнали парня со двора. Иван, волоча ноги, продвигался по центральной улице, когда почувствовал, как его взяли под руку. То была не ментовская хватка, да и взяли лишь с одной стороны. Иван реагировал спокойно, не напрягся, взглянул на незнакомого мужчину, который шел рядом. Это был человек 30 с небольшим, одетый по-столичному, дорого, но не броско, чуть выше Ивана, с безразличным выражением лица, свойственным оперативникам. «У меня документы в полном порядке», — сказал Иван, не останавливаясь. «Я знаю, Иван Сидорович», — ответил мужчина, изобразив улыбку. «Хотелось поговорить. Подполковник Хазанов отзывался о вас как о человеке уравновешенном и благоразумном». Подполковник Хазанов был заместителем начальника лагеря, из которого Иван недавно освободился. Как все оперативники, мест заключения Хазанов имел кличку Кум. Он вербовал заключенных, слушал лагерь, предупреждал побеги и кровавые разборки, иногда удачно, порой опаздывал. Хазанов беседовал с Иваном больше года назад, пытался склонить к сотрудничеству, но получил категорический отказ и оставил в покое. Иван Петров не знал, что подполковник записал его в особую тетрадь, которую время от времени показывал коллегам из бывшего КГБ. Кроме того, Хазанов держал рядом с Иваном Петровым агента, знал о заключенном много, считал перспективным. Каждый заключенный, освобождаясь, порой попадал в агентурную сеть ФСБ, считался заслугой кума, способствовал его продвижению по службе. Практически это была пустая работа, так как контрразведка вербовала агентов из числа освобожденных крайне редко, освободившиеся являлись людьми крайне неустойчивыми, склонными к преступлениям и двурушничеству. Капитан, остановивший Ивана, в успех предстоящего разговора не верил, просто выполнял рутинные задания, чтобы потом написать рапорт, мол, встреча состоялась, положительных результатов не дала. — Иван Сидорович, зайдем в хату, на улице промозгло, — сказал оперативник. — А чего ж ты берешь меня прилюдно, люди-то видят? Равнодушно ответил Иван и достал из кармана спички, хотя он и не курил, но спички при себе всегда имел, выждал, пока капитан достанет сигарету, дал прикурить. — Топай, я за тобой пройду. Капитан не привык к подобному разговору, хотел окрыситься, решил обиду проглотить, взглянуть, что из встречи получится. Дом, в котором он держал конспиративную квартиру, находился в одном квартале. Капитан, не оборачиваясь, поднялся на второй этаж, открыл замок и, получив легкий толчок в спину, влетел в квартиру. — И в каких только вас школах обучают? — Иван вошел следом, запер за собой дверь. — Тебя мои кореша интересуют. Так ком Хазанов должен был предупредить, я даже дерьмовых содельников не сдаю. — Чай будешь? Знаю, что ханку не употребляешь, — сказал капитан, включил плитку, поставил чайник. Иван опустился в потертое кресло, взглянул на хозяина внимательнее. По внешности он был не мент, а по манере работать — обыкновенный участковый. — Значит, о приятелях разговора не будет, — хозяин начал накрывать на стол. — Зазря ты помог нам, мы бы в долгу не остались. — Пустое, — ответил Иван. — Коли ты обо мне разговор с кумом имел, значит, и стрижа знаешь. Он в законе, и дружки его соответствуют. Я для них чужой. Они люди битые, языки не распускают, так что я не знаю ничего. Да и знал бы, не сказал. Вы, уважаемый, адресом ошиблись. Сейчас в Арсе эта киношка неподалеку крутит фильм, скованный одной цепью. Я кино люблю, сейчас там пребываю. Так что у нас на все ля-ля час отпущен. Говори, чего надо, и закругляемся. Я так понимаю, вас сюда за грехи сослали, вы от безделья совсем оборзели. Откуда такая речь культурная? Капитан подвинул Ивану хлеб, тарелку с нарезанной колбасой. Книжку Майдадыр читал. Кончайте крутить, говорите, чего надо. — В Москву собираетесь? — Ну, я там родился, у меня вроде комнатушка имеется. На дорогу деньги нужны. — Вы со своими дружками перед отъездом какой-нибудь ларек или магазин засадите? — Да. — А вы ночью не спите с бабой, а порядок в городе блюдете? — Что ж, местные менты не знают, что в городе серьезные люди появились? Или вам нужно знать адрес и час, чтобы ожидающий не простудиться? — Ну, ты нахал, а ты только сейчас это понял. Иван взял ломтик колбасы, понюхал, положил на тарелку. колбаса с чесноком. Как мне потом оправдываться, где я ее ел? Чего люди задумали, я не знаю, знать не хочу. На дело с ними не пойду. Если они меня возьмут с собой, дело известное. Прикажут сторожа убить, кровью повязать. Мне такое не годится. Я тюрьму и зону посмотрел, не Третьяковка. Второй раз там нового интересного не увидишь. Капитан смотрел на Ивана и рассуждал, что через такого парня можно из этой дыры выбраться. Случайных людей в зоне хватает, освобождаются и с высшим образованием, и кандидаты наук, но те люди от уголовного мира далекие и в оперативном деле бесполезны. Этот парень жесткий, но не блатной по крови. Из него при желании можно полезного человека изготовить, такие встречаются редко. Опять же не пьет, значит, на пятаки не разменяется. Как же его заинтересовать? И от воровской группы отделить, и главное, как представиться? К ментам парень относится презрительно, работать с ними не согласится. Неожиданно все вопросы решил сам Иван Петров. Он прихлебывал чай, закусывал корочкой хлеба и смотрел на капитана так, словно не он кандидат на вербовку, а сам решает вопрос, связываться ему с хозяином квартиры или расстаться мирно и все забыть. «Вы, как я понимаю, из контрразведки». Шарите тут, пытаясь выловить подходящего исполнителя. Видно, вы не местный, из областного управления. Вам вставили фитили и отправили сюда исправляться, а вы бездельничаете. И подобный фильтрационный пункт вообще дурак придумал. Приличный человек проскочит его, зажмурившись. Серьезный вор не остановится, а мои приятели исключение. О них разговора не будет. Я от них вечером уйду, ночным поездом двину в столицу. — Не отпустят, — сказал хозяин. Со стрижом договорюсь, остальные молчать станут. А как ты уедешь? Деньги на билет требуются. Деньги вы мне дадите, — усмехнулся Иван. Телефончик шепнете, по которому я в Москве позвоню. Вам, уважаемый, начальству свое усердие доказать требуется. Хорошо будет себя вести, вы еще за меня орден получите. Ну ты наглец! У капитана даже дух захватило от возмущения. А я, между прочим, с вами вежливо разговариваю. Я вас прошу прийти на вокзал и взять мне плацкартный билет до Москвы, а телефон можете назвать, я запомню. Сейчас около 5, после 19 каждый час ровно, то есть в 7, 8, 9. Вы будете ждать меня у кинотеатра «Арс», положите мне конверт в боковой карман куртки. Обманешь, с сомнением пробормотал капитан. Могу, но советую рискнуть. Иван отставил чашку, поднялся и вышел. Объяснение с ворами прошло на удивление спокойно. Иван понял, что в споре с товарищами стриж проиграл, и они еще не решили, как избавиться от молодого чужого парня. И хотя за каждым из них было мокрое, лишнего никто на себя брать не хотел. Когда пообедали, мужики остаканились, Иван неожиданно для них сказал: «Каждый ведет свою охоту. Я, господа, не вашего окраса, дел ваших не знаю, если разрешите, то тихо уйду». Воры любили уважительные отношения, а обращение господа их просто потрясло. Парнишка действительно ничего не знал, не убег втихую, а и спросил разрешения. Они взглянули на стрижа понимающе, мол, такой парень мог в душу запасть. Старший из присутствующих, вор в законе, кличку которого Иван не знал, мужчина лет 50, сипло сказал: «Ты, пацан, головастик, может, из тебя воры получится. Пока иди своей дорогой». Он вынул из кармана несколько мятых купюр, дружки добавили: «Возьми, на билет тут не хватит, однако вывернешься». Иван взял деньги, низко поклонился, скрывая презрительную усмешку. Он не сомневался, у воров при себе имелись серьезные деньги, но воры вели себя подобно членам ЦК КПСС. Сначала обеспечить себя, родственников, заместителей, секретарей более низкого уровня, кончая уборщицей в райкоме. А что останется, если подобное случится, раздать рядовым членам? Однако не каждому в таком вопросе, как жополистство, уравниловка недопустима. Одному баночка булыка, другому и частик в томате сойдет. Зря они вывеску над фашистским концлагерем изничтожили, каждому свое. Следовало ее в Россию перетащить и укрепить на Старой площади. Иван принадлежал к людям самообучающимся. лагерные законы усвоил быстро, расстался с учителем и его дружками по-хорошему. Когда он вошел в вагон, то мельком увидел, что воры его отъезд проверяют. Никаких специальных курсов Иван не кончал, но проводнице билет не предъявил, а подхватил тяжелый баул какой-то женщины и вошел как провожающий. — Ловок, малец, — сказал Стриж, — зря мы его отпустили. — Я видывал стукачей и половчея, — ответил вор в законе, и они ушли с перрона. В Москве Иван поселился у своих старушек, которые охали и благодарили судьбу, что их Ванечка не попал в братоубийственную войну в Чечне, а вернулся, наконец, с руками и ногами. Он, естественно, о лагерях ничего не рассказывал. Пошел в милицию, отметился и прописался в чулане, который имел номер и звонок, назывался комнатой. Бабушки поначалу возмущались, но Иван объяснил, что должен проживать по месту прописки, иначе нормальную комнату, тем более квартиру, ему никогда не получить. Через 3 дня Иван набрал номер телефона, который получил не в указанном на карте России городишке у кинотеатра «Арс». Ответил спокойный мужской голос, но не представился, просто сказал: «Слушаю». «Здравствуйте», — ответил Иван, выдержал паузу, ответа не дождался и продолжал. «Я около 5 лет отдыхал вдали от цивилизации. На железнодорожной станции представительный мужчина передал мне конверт и просил позвонить по этому номеру». Повисла короткая пауза. Ивану послышалась матерная ругань, затем мужчина сказал: «Сегодня в 15 подходите в наше бюро пропусков, я возьму у вас конверт, только ничего не обещаю. В ваше бюро пропусков ходят шизики и стукачи. Второе, мне от вас ничего не надо, можете считать, что я не звонил». Не обучался в спецшколах Иван Петров, не обучался. Но врожденная смекалка подсказывала, разговоры по этому номеру наверняка записываются. И гонористому парню на другом конце провода врежут и пониже спины, и по шее. «Минуточку, минуточку», — быстро заговорил абонент. «Вы не желаете заходить в наше бюро пропусков? Встретимся в другом месте, памятник Долгорукому знаете?» «Это годится. Мне подойдет квартира, лучше номер в гостинице». Абонент опешил, затем сказал: «Опять же, в 15 часов при входе в гостиницу «Москва» одного вас не пропустит». «Хорошо. Нарисуйте себя. Я подойду». Иван подошел к месту встречи за 30 минут, не отдавая отчета, зачем явился так рано. Делать ему было нечего. Он прогуливался неподалеку от входа в гостиницу с 3 гвоздиками в руке и изображал нетерпеливого влюбленного. Люди входили в зеркальные двери и выходили. Все двигались быстро, словно куда-то опаздывали. К тротуару подкатывали автомобили, чаще такси, но многие иномарки он не знал. Иван приглядывался к прохожим, отмечал, как одеты, довольно быстро научился выделять иногородних, даже тех, что вылезали из шикарных лимузинов. Приезжие, многие из которых в своих городах являлись людьми значительными, они здесь, в Москве, старались выделиться, не просто ходили, а ступали с достоинством, задирали подбородки, смотрели значительно, практически не улыбались. Кроме того, приезжих начальников выдавали свободные дорогие пальто и непременные кейсы. Иван заметил, что шоферы и сопровождающие провинциальных сановников сдержанно улыбаются, порой друг другу подмигивают. Дважды появлялись фотографы и телевизионщики, которые держались особняком и головами не крутили, снимали свои объекты и исчезали. Своего ГБшника Иван заметил шагов за 20. И не мог себе объяснить, почему выделил мужчину из общей массы. Пожалуй, туго затянутый на плаще пояс да спортивная выправка. И никакого занятия себе мужик не придумал, шел неторопливо, не оглядывался, но косил по сторонам. О поясе, бежевом плаще, росте и отсутствии головного убора ГБшник сказал по телефону, но Иван определил бы его и не зная столь расхожих примет. Иван встал у него на пути, протянул гвоздики и сказал: «Привет, дружище, хорошо, что не опаздываешь». Взял под руку, увлек в подъезд. «Шагай впереди, я не отстану», — добавил Иван, когда они миновали швейцара, который внимательно на гостя посмотрел, явно запоминая внешность. Номер был полулюкс, имел нежилой вид и застоявшийся воздух. Иван, не спрашивая разрешения, открыл форточку, выбросил из пепельницы окурки и сказал: «Меня зовут Иван. Вас я буду величать капитаном, так как имени своего вы мне не скажете, а забивать ерундой голову мне ни к чему», и опустился в одно из кресел. «Хорошо». Капитан кивнул, сел за письменный стол, смотрел внимательно, слегка насмешливо. Неожиданно Иван понял, что перед ним совсем не тот человек, с которым он разговаривал по телефону. С одной стороны, это не имело значения, с другой, Иван понял, что следует сменить тон и манеру разговора. Начальство требует уважения. «Вот такие дела, товарищ начальник», — начал осторожно Иван. «Теперь моя судьба в ваших руках». «Ну-с, Иван, расскажи о себе подробно. Советую не врать, рано или поздно правда всплывет и потопит тебя. Родился, крестился, учился, воровал, дрался, все подробно до суда и приговора. Расскажешь, после запишешь». Когда ГБшник прочитал исповедь Ивана, отложил листки в сторону, спросил: «Непонятно, зачем наш сотрудник прислал тебя? Таких огольцов в столице тысячи». «Человеку в такой дыре надоело, хочет выслужиться», — ответил Иван, понимая, решается его судьба, и помочь себе он не в силах. «Ты почему на первый разговор пошел и нам позвонил?» «Я вашу контору вычислил», — признался Иван. Собеседник парню нравился, и он решил говорить только правду. «Институт мне не осилить. Разнорабочим быть не хочу. От ментовской формы меня блевать тянет. В большой спорт я давно опоздал. Пристроиться вахтером в комитет комсомола, доносы писать. Карьеру делать я не желаю». «Поработал бы на стройке», — обронил ГБшник. «Меня по голове били, но тяжелых травм не случалось. Господин начальник, я хочу не в сбруе ходить, а с кнутом в руке». «Думаешь, ты один такой? Иван, ты же ничего не умеешь. Тебя требуется обучать с чистого листа. В нашу школу ты со своей судимостью не годишься. Стрелять ты выучиться не успел. Дерешься, как дворовая шпана. Ты ничего не умеешь». «Я умею думать. И вы, господин хороший, это отлично поняли. Сейчас умышленно меня злите, проверяете выдержку. Так с этим у меня тоже все в порядке». «Таким образом?» ГБшник и не пытался скрыть удивление. «Интересно, и откуда подобные мысли в твоей умной голове появились? А зачем вы держите человека у ближайшей к лагерю станции? Значит, наш брат вас интересует. Вы знакомитесь с нашими личными делами, поддерживаете связь с оперативниками. Вам люди нужны, не зорги, не штирлиц. Вы работаете не за рубежом, а дома, и отчаянных ребят вам не хватает». Иван хотел еще сказать, что ГБшникам не хватает людей, которых можно сунуть в мясорубку и за фарш ни перед кем не отвечать, но он был действительно умен и от лишних слов воздержался. «Убить человека можете?» — спросил ГБшник. «Не пробовал. Зависит от обстоятельств». «Поди убей, вот и все обстоятельства». ГБшник незаметно для себя начинал сердиться. «Довольно хреновый, надо сказать», — после паузы ответил Иван. «Если человек обученный, мне такого не осилить. Да у вас для такого случая специалисты имеются. А шваль подзаборную вы руки пачкать не станете. Темните вы. Решайте, и дело с концом». ГБшник был не рядовым капитаном, а опытным вербовщиком, полковником. На слова Иван лишь усмехнулся, подумал, что как разовый шприц парень годится. Сказал: «Завтра в 12 будь у себя в подвале, к тебе зайдут». «Договорились. Денег дайте, мне жрать не на что». ГБшник дал Ивану 500 тысяч и проводил до дверей. Иван получил паспорт, прописку, устроился на работу в гараж мойщика машин. Старший смена ему сухо сказал: «Отмечайся, когда приходишь и уходишь, остальное меня не касается». Так Иван приходил в гараж 2 раза в день. Людей тут была уйма. Никаких нарядов он не подписывал, зарплату получал мизерную, а когда работяги выяснили, что он не пьющий, так вообще о нем забыли, словно его не существовало. Позже Иван выяснил, что таких блатных в гараже чуть не половина, и он среди них затерялся. Оказалось, что гараж обслуживает Министерство обороны, и работающие в нем парни имеют бронь, ограждающую их от святого долга служить в рядах защитников Отечества. Иван занимался стрельбой и рукопашным боем, имел лишь одного тренера. Кто, чему и где обучается, он не знал, да и не интересовался. Из винтовки с оптическим прицелом он стрелял посредственно, а по движущейся мишени это просто плохо, а вот СТТ метров с 15-25 в падении, с кувырка, прыгая в окно, из окна, Иван стрелял виртуозно. Он не умел ждать, выцеливать мишень, а вот, что называется, навскидку, был просто природным мастером. Сам бы Иван не блистал, но очень быстро сообразил, что его тренер тоже небольшой мастак, да и к тренировкам относился кое-как. Буквально через месяц Иван исключительно за счет силы и хорошей координации швырял своего наставника на гимнастических матах. Холодным оружием Иван тоже владел посредственно. В общем, боец он был неважный, и парень, провоевавший 2 года в Афгане, разделал бы его под орех. И не столько скромные успехи в единоборстве, сколько наплевательское отношение к тренировкам и низкий уровень наставника заставили Ивана задуматься, к чему его готовят и зачем он ГБшникам нужен. Как уже говорилось, Иван Петров был парень сообразительный, даже умный. Прикинув происходящее, он понял, что готовит его совершенно неизвестно для чего. За рубежом он работать не может, в охране не годится, да и не обучали его данному делу. Но ведь деньги и время на него тратили. Он вспомнил рассказ лагерного клоуна, как в ФСБ используют людей как учебное пособие для ликвидатора, чтобы молодые ГБшники учились убивать. Мысль была страшноватой, но Иван ее быстро отмел. Отобрать жертву — дело пустяшное. Стоит ли ради этого держать в городке офицера, листать личные дела, проводить многочасовые беседы? И плохо, но обучать человека стрелять, действовать ножом, тренировать подсечки и захваты. Такая овчинка выделки не стоит. Значит, его готовят для чего-то другого. Через 4 месяца Иван получил на свои вопросы ответ. На занятиях в тире появился вербовщик, которого Иван звал капитаном. Тренер-сачок сразу стал другим человеком, подобрался, посмотрел строго, пошептался с гостем, прошел через тир, выставил 5 мишеней в рост. Посредине тира бросил 2 мата, выключил свет до полумрака, сказал: «Оружие обычное, ТТ, упражнение, 2 выстрела в падении, 2 после кувырка вперед, 1 выстрел схода при беге от мишени, стрелять только в голову, задача ясна?» «Ясна», — Иван выплюнул жвачку. «У меня еще патроны останутся, так что ты можешь получить пулю в лоб, чтоб не выламывался перед начальством». Инструктор обомлел, а полковник рассмеялся и сказал: «Кончай цирк, Иван, а то о тебе уже нехорошие слухи ходят. Странное дело, сколько лет работаю, привыкнуть не могу. Вроде никто никого не видит, однако все друг о друге знают». «Я никого не вижу и ничего не знаю», — сердито ответил Иван. «То-то наши буфетчицы о тебе сказки слагают, мол, мужик силы небывалый. Хватит байки рассказывать, выполняй, что сказано. Отстреляешься хорошо, переведу в другой режим». Иван скинул куртку, взял с барьера ТТ, осмотрел, оттянул затвор, заглянул в ствол, выщелкнул обойму, пересчитал патроны, вышел на огневой рубеж. Все упражнения он выполнил быстро, 5 выстрелов практически слились, казалось, стреляют из автомата. Иван крутанул пистолет на указательном пальце и к мишеням не пошел, вернулся к барьеру. — Так уверен? — спросил полковник. — Я ни в чем не уверен, командир, — ответил Иван. — Я знаю. Полковник приник к окулярам, вздохнул. — Значит, с меня компот. На следующий день Иван Петров получил первое боевое задание — ликвидировать, ГБшники не употребляют слово «убить», некоего мужчину, который в определенный час выходил из дома и садился в «Волгу». Как объяснили Ивану, мужчина, имени не назвали, опасный вражеский агент, над разоблачением которого контрразведчики бьются уже около года, но взять его с поличным не могут, а он наносит родине огромный вред. На самом деле данный человек был засветившимся связняком, услугами которого иностранная разведка уже больше полугода не пользовалась, но знал он больше положенного, судить его было не за что, а ликвидировать не мешало. После выполнения задания самого Ивана собирались ликвидировать, для чего выделили 2 опытных киллеров. Иван был тщательно проинструктирован, получил план переулков, где проживал обреченный, путь отхода, расположение станции метро, в которую он должен уйти после выполнения задания, то ли предчувствие. то ли уж давно преследовавшие уверены, что с ним ведут нечестную игру, но, получив задание, Иван с облегчением вздохнул, поняв, что это и есть в самом делешный конец, приготовленный для него заранее. Убийств в городе много, и хоть изредка их следует раскрывать. Жертва клиент не ментовский, убийство не бандитская разборка, а ответственность ложится на плечи контрразведки. Вот и решили хозяева одним выстрелом двух зайцев убить. И нежелательного человека ликвидировать, и убийцу обнаружить, правда, мертвую. Очень подходящий убийца. Недавно освободился из мест заключения, сидел за покушение на убийство, ни родных, ни близких, оплакивать некому. Хотя какое это имеет значение? Неожиданно Иван потребовал 10 000 долларов задатка. Еще более неожиданно хозяева согласились. Это лишь подтвердило, что в живых его оставлять никто не собирается. Он заявил, что ему требуются сутки на подготовку. Полковник несколько удивился, но не возражал. Накануне убийства Иван пришел в переулок к дому жертвы около 6 утра и вскоре заметил за собой слежку. Видимо, вели от дома. Иван прогулялся по переулку, взглянул на подъезд, дом был старой постройки. Иван понял, что в квартирах этого дома наверняка должны быть черные лестницы и выходы во двор. Иван с удивлением отметил, страха не было, даже появился азарт, словно на кону стояла не человеческая жизнь, а играли в неизвестную азартную игру. Он еще раньше подумал, могут устроить какую-то подлянку с патронами, и на учебных стрельбах клал в карман 2-3 патрона, на всякий случай. Вечером ему выдали знакомый ТТ с глушителем, еще раз обсудили все детали плана. По замыслу организаторов, Иван должен был стрелять прямо у двери жертвы при его выходе из квартиры, затем спуститься на лифте с 3-го этажа, у подъезда его будет ждать машина без шофера. Инструктаж Иван слушал не очень внимательно, думал о своем. Когда заговорили о машине, мелькнула мысль, пристрелить его могут и не в машине, а прямо у квартиры. Зачем огород городить, когда простота — залог успеха? Машину чиновнику подавали к 9. Ивана предупредили, что в день убийства она задержится. Разговаривая с своим шефом, Иван надел затемненные очки, якобы для маскировки, а на самом деле он боялся, что взгляд выдаст его. Наступило долгожданное утро. Без 10:09 Иван поднялся на последний этаж, затем спустился на 3-й, вызвал лифт, стал ждать, звякнул замок двери. Она лишь начала открываться, когда Иван выстрелил, втолкнул тело в квартиру, захлопнул за собой дверь, набросил цепочку. Было известно, что супруга встает поздно. Иван беспрепятственно прошел на кухню и увидел дверь черного хода. Одно плохо — дверь была заколочена, и лишь ребристо выступала из-под обоев. Иван перешагнул через лежавший на пороге труп, открыл дверь и позвонил соседям. К счастью, открыли сразу. Здоровенный, седой мужик, явный отставник, недовольно спросил. — Ну, что еще? — Валидола не найдется. — Приехал за хозяином, а ему плохо. — Водки надо выпить. Отставник шагнул в сторону, освобождая дорогу. — Спасибо. Иван вошел, закрыл за собой дверь. — Вы у жены, — спросите, — она лучше знает, где лекарство. — Нет у жены, померла. — Один я, — ответил отставник. Ивану старого грузного человека стало жалко. Что отставник убийцу видел в лицо, значения не имеет. ГБшники прекрасно знают, кого искать. — Воевали, генерал? — спросил он, прислушиваясь к осторожным шагам за дверью. — А как же? — удивился генерал. — Сидите в квартире и не высовывайтесь. Глупо на старости лет пулю схватить. Вы меня не видели. На звонки в дверь не отвечайте, к телефону не подходите, якобы вам плохо, и вы лежите. Старые времена вернулись. Но Иван его уже не слушал. Прошел на кухню. Убедился, что дверь черного хода отперта, поманил хозяина и сказал, — Запри за мной. И ты меня не видел. Понял? И вынул из кармана ТТ. — Я тебя, генерал, не пугаю, а уважение твоим заслугам выказываю. Не подведи. И скрылся за дверью, услышав, как упал в гнездо тяжелый железный крюк. Иван прошел дворами, слушая, как за спиной надрывается милицейская сирена. Вскоре он ехал электричкой. Понимая, что на вокзалах у поездов дальнего следования его ждут. Осел Иван в колхозе, расположенном в 40 километрах от Москвы. Паспорт потерял, с участковым подружился, отрастил бороду и усы, побрил голову, выправил себе новый паспорт. мужика, который сам не пьет, друзей угощает, имеет деньги, живет тихо, в России уважают. А через год с небольшим началась перестройка, и понять в данной кутерьме, кто есть кто, не стало возможным. Да и КГБ разогнали, умный полковник исчез из жизни Ивана навсегда. Доллары стали в России самой надежной валютой. Иван в новых документах он ими сохранил, превратился в рыночного торговца. Поначалу он грязные ТТ хотел выбросить, затем передумал и спрятал. На земле он ковырялся 2 года, но тяги к такому делу не имел. Устроился на автобазу, затем в небольшой гараж, где содержались машины для избранных. Здесь Ивана и нашел подполковник Вердин. Он был далеко не дурак. И, передав на проверку документы шофера и механика Зорина, такую фамилию избрал Иван, получил подтверждение тому, что в жизни последнего темных пятен значительно больше, чем светлых. Но на этом Вердин не остановился и заказал на новичка необходимые справки, а откатать пальцы и послать на проверку дактокарту поленился. Иван Петрович Зорин стал гражданином России с вполне достойной биографией, но подполковник Вердин был твердо убежден, что приведенные там факты совершенно не соответствуют действительности, и собирался в случае необходимости этим воспользоваться. Когда подполковник получил от финансиста Шишкова задание, он задумал провести операцию, которая давала оппозиции и другим, желавшим продолжать войну, определенные шансы. Тогда ГБшники из запасников извлекли Ивана Петровича Зорина. Вердин расценивал его как человека дерзкого, смелого, умного, не сомневался, если серьезно покопаться в биографии Зорина, то его легко можно будет припереть к стенке. Итак, автобус взорвался, дети погибли, террориста задержали, приговорили к высшей мере, и практически все успокоилось, слишком много событий происходило ежедневно осенью этого года. Но Гуров и его товарищи не сомневались, что гибель детей — лишь увертюра. Люди, лишившиеся в результате наступления в Чечне шаткого мира колоссальных денег, не успокоятся, и последует продолжение. Учитывая, что на южных границах могла в любой момент вспыхнуть война, волнения в Грозном для кровавых бизнесменов были просто необходимы.